В нетерпеливом ожидании Илья прохаживался по тротуару перед гостиничным комплексом. На небо он смотрел, пожалуй, чаще, чем под ноги. Поэтому дважды едва не упал, спотыкаясь о перепады высоты покрытия дорожки. Чертыхался и все равно поглядывал вверх. «Ох уж этот Ренат! Сколько можно его ждать? Неужели это так долго забрать барахло из санатория? И вообще мог бы прислушаться к мнению друга и не лететь. Купил бы новые вещи в соседнем магазине и сразу заселился в выделенной служебной квартире. Так нет же, старых ему жалко. Можно подумать, в них есть что-то ценное, одно старье». Наконец, различив отделившуюся от основного потока машину, начавшую спуск, бросился к ней. Едва днище коснулось экопласта, уже стоял рядом, всем своим видом демонстрируя раздражение. «Ну, извини». Ренат предпочел сразу признать свою оплошность, лишь бы не выслушивать очередную нотацию. «В магистральном воздушном коридоре поставили ограничение скорости. То ли учения какие, то ли авария. Я не вникал». «Ясное дело, не вникал», — пробурчал Бершев. «Небось, включил автопилот и сидел себе, в научных мечтах витал. А то, что друг вынужден ждать свою машину, его не волновало. Давай свой багаж». Не дожидаясь, пока нерасторопный пассажир-водитель выйдет из аэрокара, он полез на заднее сиденье за коробками. Их оказалось не так много, как ему казалось первоначально. Всего 6. В них уместились все нехитрые пожитки ученого. И много времени не понадобилось, чтобы перенести груз на крыльцо здания. «Ты, если торопишься, не помогай, оставь, я сам потихоньку», — предложил Ренат, понимая, что Илья нервничает и спешит. «Нет уж, вот определю тебя на квартиру, потом уеду. А то с тебя станется заблудиться, будешь потом всю ночь по гостиничному комплексу бродить». Здание, предназначенное для проживания сотрудников, выглядело солидным и представительным, что внешне, что внутри. Небольшой по площади, но высотой в 20 этажей, со скругленными углами и шпилем на плоской крыше, снаружи покрытое глянцевыми черными пластинами, отражающими солнечный свет, оно казалось диковинной свечкой. Ночью эффект был еще более явным, потому что шпиль озарялся красно-желтым свечением. Дизайн внутри тоже был необычным. Весь первый этаж представлял собой парк-оранжерею. Зимой здесь можно было запросто нагуляться и отдохнуть, да и в другие сезоны желающие находились. Столбы-опоры, поддерживающие основное здание, здесь служили лифтовыми шахтами, поэтому сами кабины не были прозрачными и больше походили на пули, выстреливающие вверх. На этажах маленькие, стильно оформленные коридоры вели жильцов к дверям их квартир. Сами жилые помещения, куда более просторные, были обставлены необходимой мебелью. Стеллажи, шкафы, диваны — все только и ждало, чтобы новые, пусть и временные, хозяева разместили в них свои вещи. Перетащив коробки в квартиру, которую решил отдать Ренату, Бершев лишь бросил короткий взгляд на соседнюю дверь, за которой должен был поселиться он сам, и поспешил вернуться в лифт. Да, распоряжение Владислава Эдуардовича было однозначным. И нарываться на неприятности, отказавшись бронировать квартиру за собой, было равносильно самоубийству. Но это вовсе не означало, что он здесь на самом деле станет жить. Нет уж, пусть придется каждый день мотаться из дома войскнии, но наладить отношения с ней важнее. А проживание в разных местах создаст немало проблем. Да и вещи придется вновь собирать. А Илья ведь только-только обустроился в загородном коттедже. Подлетая к шикарному особняку, Бершев в очередной раз испытал невероятное, льстящее самолюбию чувство собственной значимости. «Этот статусный дом практически принадлежит ему! А в самом доме его ждет красивая женщина. Пусть пока не на все согласная, но это же временно. Нея, вне всяких сомнений, рада угодить своему мужчине и наверняка встретит по-особому. В прошлый раз стол необычно накрыла, Чем удивит в этот? Дом поразил его тишиной. Свет в части комнат оказался включен, доказывая, что хозяйка дома. Но ее самой ни в гостиной, ни на спальном этаже не было. Стол, кстати, на который с таким предвкушением посмотрел Илья, мужчину разочаровал. Да, блюда на нем имелись, но расставленные отнюдь не столь эффектно, нежели вчера. Просто, буднично, лаконично. Словно намекая, поешь побыстрее и иди себе с Богом, не мешайся. Ни о какой романтической обстановке не было и речи. Решив для начала выяснить, куда же запропастилась девушка, Илья принялся обыскивать другие этажи. Нашел пропажу там, где совсем не ожидал. Сидящий в личном аэрокаре Айрин, припаркованном во втором гараже. «Ты чего тут?» — удивился, подходя ближе. «Скучно». Глаза, которые до этого изучали интерфейс панели управления, поднялись к его лицу. «Решила осваиваться потихоньку». «Ты забыла о моем отношении к твоим полетам?» — с неудовольствием произнес Бершев. «Не к моим, а к тем, что совершала Айрин». С непонятным для себя упрямством парировала Нея. «И я пока еще не давала повода за меня беспокоиться». «Неважно!» — отрезал оппонент. «Вылезай!» Он даже руку забыл ей подать, хотя обычно это делал. Пусть это Нее не всегда нравилось, но сейчас отсутствие знака внимания было говорящим. «Ты не в настроении», — мягко констатировала девушка, следуя за ним. Это был не вопрос, а прямое утверждение. И Нея хотела этим лишь дать понять, что услышала позицию мужчины, готова разделить с ним проблемы и помочь исправить ситуацию. Однако Бершев расценил ее слова и тон иначе, как неприятие и укор, и отреагировал соответственно. «Все у меня отлично, нечего придумывать, хотя, конечно, было бы еще лучше, если бы по возвращении, вместо того, чтобы искать по всему дому, я находил тебя хотя бы в гостиной. А еще лучше в неглиже и моей спальне». Последнее все же не сказал, лишь подумал, с раздражением осмотрев не самый соблазнительный наряд, в котором была Нея. Простые прямого покроя брючки и блузка на выпуск, с длинным рукавом, закрывающая все самое привлекательное. Обувь тоже была непритязательной, банальные лодочки. Элегантные, конечно, но отнюдь не способные привлечь взгляд мужчины к женским ногам. Нея вздохнула. Понятно, что мужчина не идеален, да еще и определенно сейчас на взводе. Но как найти к нему разумный подход, не ранив его гордость и соблюдая собственные интересы, если он все воспринимает с негативом? Прежняя Айрин, видимо, выбрала самый простой и малозатратный способ – постель. Для новой Айрин он был неприемлем. Решив дать Илье шанс успокоиться самостоятельно и отложив активные действия до поры, Нея, проводив Бершева в гостиную, положив еду на тарелку, сама ужинать не стала. Оправдав свой уход тем, что устала и не голодна, поспешила в спальню. Илья не ожидал подобного поведения Неи, но был слишком раздражен, чтобы ее останавливать. Быстро перекусив и ополоснувшись под душем, завалился спать. Зато утром накатило чувство вины и злость на себя. Он так старательно выстраивал доброжелательное общение с замкнутой намерянкой, а сейчас сам все испортил. Это шаг назад, ведь достигнутое взаимопонимание потеряно. И была бы причина серьезная. Так ведь нет! Из-за сущего пустяка ссору устроил. Ну, посидела Нея в аэрокаре. Ну, разбиралась в его устройстве. Что она там может понять без посторонней помощи? Ровным счетом ничего. Наверное, увидела, что выбрала занятие не по уму, да гордость не позволила признаться в собственном бессилии. Вся ее бравада в фантазии маленькой девочки, которая впервые села за руль как взрослая. Не более того. А он так на нее сорвался. Илья настолько извел себя переживаниями, что не выдержал. Когда оделся, несмотря на то, что рисковал опоздать на работу, постучался в соседнюю спальню. «Нея, не спишь, можно?» Услышав «не сплю», толкнул дверь, вошел в комнату и оказался в приятном сумраке, который создавали плотно занавешенные шторы. Нея, которую он разбудил своим стуком, села на кровати, обняв руками согнутые ноги и натянув одеяло до груди. «Уделишь мне немного времени», — поинтересовался Илья, старательно отводя взгляд от сонной, растрепанной и потому необычайно домашней девушки. «Смотря что тебе нужно». Нея всерьез опасалась, что мужчина решил вспомнить прошлое. Поэтому предположение выдвинуло противоположное. «Пора вставать? Мне нужно будет ехать с тобой?» «Нет, я поеду один. Отдыхай. Еще рано. Я извиниться зашел. Вчера повел себя несдержанно, тебя напрасно обидел». «Твои слова были резкими и несправедливыми. Не стала делать вид, что ничего не произошло, Подселенка. Ты посчитал меня глупой?» «Глупой?» — удивился Илья, напрочь забыв, что именно на это сделал ставку, когда планировал заменить Айрин и Нею. «Я не считаю тебя глупой, просто ты другая. Мне сложно найти к тебе подход». «Возможно, будет правильнее, если ты будешь больше мне доверять». «Это непросто, но я попытаюсь». «Я рада, что ты осознал свой недостаток и настроен на изменения». Решив, что сделал достаточно, Илья с легким сердцем поспешил на работу. Оставляя Нею одну, он полагал, что девушка увлечется домашним хозяйством, изучением бытовых устройств, покупкой продуктов и готовкой. Все для этого у нее имеется. Вот только никак не мог предположить, что первым делом Нея примется осваивать технику в кабинете Айрин.